Лу Шен улыбнулся. «Я не сидел все эти годы сложа руки. По достижении легендарного уровня я начал собирать информацию и создавать свой собственный...» «Подожди, подожди немного», — подняла руку Тя. Она была ошеломлена. «Что ты только что сказал? Легендарного уровня?» Все семицветные драконы смотрели на него широко распахнутыми глазами. «Да, с тех пор прошло уже несколько лет. Я давно планировал построить свою зону абсолютных стихий, но, как вы знаете, для этого мне нужны, по меньшей мере, 10 малых стихийных бассейнов и несколько больших. Зона абсолютных стихий». Не успели семицветные драконы оправиться от одного потрясения, как на их головы обрушилось другое. «Разве это не то, что может сделать только существо уровня Божественного Царства?» — дрожащим голосом спросил один из драконов. «Да», — кивнул Лу Шен. «Ой, забыл вам сказать, я достиг уровня Божественного Царства еще 2 года назад. Однако тогда я не смог вас найти, как бы ни старался. Услышав, что вы мигрировали за океан, я послал на ваши поиски своих людей. Увы», — сказав это, он достал из своего пространственного кармана черный свиток из драконьей шкуры. «Это особенный свиток, сделанный мною из собственной шкуры. Это уникальное заклинание я создал, достигнув уровня Божественного Царства. Оно называется «Стихийное разделение». Он потряс зажатым в руке свитком. Документ в его руке был похож на обычный магический свиток, но когда он взлетел в воздух, пространство вокруг него закачалось и завибрировало. Во всех направлениях от него начала распространяться ужасающая сила. Мгновенно покрыв площадь в несколько сотен метров, она изолировала их от всего остального мира. «Это уровень Божественного Царства», — удивленно воскликнули самые древние среди семицветных драконов. Кивнув, Лу Шен сказал: «Он сделан из старой кожи, сброшенной с моих ног. Всего таких свитков 12. Этого должно хватить, чтобы добраться до рассветного города. Так что вам не нужно лететь на север. Следуйте за мной в рассветный город. Я там уже все для вас подготовил». Драконы молчали. Их понимание реальности в одно мгновение рухнуло. Потерянный племенем молодой семицветный дракон за 10 лет преодолел легендарный уровень и, прорвавшись сквозь пределы родословной семицветных драконов, достиг уровня Божественного Царства. Это был самый высокий уровень, которого могло достичь живущее на главном плане существо. Бог-дракон. Нет, даже у богов-драконов не было такой невероятной скорости улучшения. Бог-дракон Найка достиг уровня Божественного Царства в возрасте 130 лет. Это уже было невероятным чудом. Девятиглавый змей-дракон Дишта достиг уровня Божественного Царства в возрасте 700 лет. К слову сказать, в племени девятиглавых драконов он считался величайшим гением. Семицветные драконы чувствовали себя так, словно им приснился прекрасный сон. Дюжина лет – слишком короткий срок. Для них это было все равно, что вздремнуть. Это было равносильно тому, как если бы новорожденный голыми руками гнул сталь, грудью разбивал камни и соперничал в силе с дюжиной крепких мужчин. Однако только существо уровня Божественного Царства могло активировать Божественный Свиток. Обычные люди не смогли бы к нему даже приблизиться. Они были бы разорваны в клочья силой уровня Божественного Царства. Семицветные драконы переглянулись. Некоторое время они молчали. «Что будем делать?» Тя, их временный лидер, тоже пребывала в растерянности. Сначала она собиралась попрощаться и уйти. Она никак не ожидала, что потерянный племенем десятилетия назад малыш вырастет в огромного морского дракона, способного проглотить их за один укус. Драконы Божественного Царства обладали невероятной мощью. Кроме того, они потеряли свою королеву драконов, из-за чего их сила значительно ослабла. «Если мы действительно сможем одурачить Шадина и красных драконов, то вполне можем остаться», — тихо сказал один из древних старейшин. «Однако где это видано, чтобы взрослых семицветных драконов защищал дракон-подросток?» Тя и Кэбэй почувствовали, как их щеки запылали. «Возможно, только такой талантливый семицветный дракон, как ты, сможет вернуть нашему племени былую славу», — вздохнув, сказал другой древний дракон. Немного отойдя от шока, семицветные драконы начали смотреть на Лушина совершенно другими глазами. Последний древний дракон, являющийся самым могущественным драконом племени, предложил: «Думаю, Лу Шен должен стать королем семицветных драконов. Для нас это будет единственно правильным выбором». После этих слов остальные семицветные драконы снова замолчали. В их теперешнем положении, когда нужно было срочно спрятаться, это было лучшим выбором. Главное, что Лу Шен при помощи своей башни мага сможет скрыть их гнездо. С башней мага уровня Божественного Царства, если они будут достаточно осторожны, даже Шадин не сможет их выследить. Именно для того, чтобы это предложить, я вас и искал», — кивнул Лушен. КБ изо всех сил сопротивлялся желанию согласиться. «Мы не хотим тебя обременять», — глубоким голосом сказал он. Лушен был последней надеждой племени семицветных драконов. В будущем, став сильнее, он сможет спасти свое племя от вымирания. «Все в порядке. Сари и Борг неплохо у меня устроились. Кроме того, у меня сложились хорошие отношения с племенем золотых драконов. Ах да, еще меня поддерживает Церковь Света. Недавно они мне хотели подарить малый божественный артефакт, но я отказался», — с невозмутимым видом сказал Лушен. Глава 736. Трансформация. Часть 2. «Ты уверен?» «Абсолютно». Тя еще не могла до конца во все это поверить. Племя Золотого Дракона поклонялось богу-дракону Айке. Оно ни за что не стало бы поддерживать семицветного дракона. А еще была Церковь Света, огромная организация, поклоняющаяся богу света. Независимо от того, насколько одаренным был Лушен, разве стали бы они его поддерживать? Однако парень был весьма убедителен. Кроме того, активированный им защитный барьер уровня Божественного Царства действительно скрыл их ауры от отслеживающего артефакта Шадина. По крайней мере, творя заклинания, они больше не чувствовали того давления, что ощущали раньше. Измученные семицветные драконы, наконец, смогли отдохнуть. Лушен устроил их на время в соседней долине. Скрыв все следы их пребывания при помощи божественного свитка, он вернулся в особняк. Иона в это время тренировалась. Узнав, что Лушен вернулся, она ворвалась в его комнату. Увидев, что он складывает свою одежду и собирает безделушки, спросила: «Зачем ты собираешь свои вещи?» Лушен на нее даже не взглянул, только небрежно ответил: «Кое-что произошло, я должен уехать». Не прошло и 5 минут с тех пор, как он вернулся, а эта девушка каким-то образом успела почувствовать его присутствие. Подумав об этом, он остановился. Затем, подняв голову, посмотрел на Иону. «Ты почему ты так на меня смотришь? Что я буду делать, когда ты уйдешь?» — спросила девушка, проведя пальцами по длинным волосам. Наконец-то она нашла сильного богатого мужчину, рядом с которым могла чувствовать себя в безопасности. Прошло всего несколько дней, а он уже собирается уходить. «Почему бы тебе не пойти со мной?» — внезапно предложил Лушен. «В любом случае, у тебя нет родителей, ты сирота. Все, что тебя должно заботить, одежда и еда». Он чувствовал, что ее способности в будущем могли ему очень пригодиться. «А?» — Иона побледнела. Задрожав, она мгновенно отступила. «Ты откуда ты знаешь? Ты незаметно посреди ночи воруешь у людей недорогие вещи и еду. Кроме того, на твоих платьях написаны имена других девушек. Подожди». Чем дольше Иона его слушала, тем сильнее бледнела. Она считала свою маскировку идеальной. Такого она, признаться, не ожидала. Быстро собрав свои вещи, Лушен повернулся к девушке. «Ну что, идешь или нет?» Иона опешила. Затем в страхе отступила на 2 шага назад. «Ты, я ведь тебя не интересую, верно? Только своей интуицией. Но если не хочешь ко мне присоединиться, можешь остаться здесь. А я пошел». Сказав это, Лушен взял в руки небольшой сундучок, в котором лежали его вещи. Пройдя мимо девушки, сбежал вниз по лестнице. Иона на мгновение заколебалась. Она все еще не могла добровольно с подобным согласиться, однако у нее совсем не было времени на раздумья. «Подожди, подожди меня». Наконец, приняв решение, она спешно бросилась за ним. В этот момент по лестнице с ужином поднималась Юна, увидела спешащих вниз мужчину и девушку. Прежде чем она успела отреагировать, Иона схватила ее за руку. «Этот парень уходит, бросая еду, догоняя меня». Стройные ноги Ионы после стольких лет воровства стали невероятно сильными, настолько, что обычные девушки в жизни не смогли бы за ней угнаться. С Юной на буксире она следовала за Лушином. Сообщив президенту Юе, что уходит, они втроем покинули особняк. Снаружи их уже ждала просторная серебряная карета. Кучером был лысый белобородый старик. Он приподнял шляпу, приветствуя Лушина. «Милорд, возвращаемся в рассветный город». Открыв дверцу, Лушен забрался внутрь. Иона, отбросив стеснение, последовала за ним. Само собой, она не забыла втащить за собой и растерянную Юну. Дверь кареты медленно закрылась. Оставшиеся в особняке люди были поражены. С ошеломленными лицами они вышли на улицу, посмотреть на серебряную карету. Однако в ней не было ничего особенного. Обычная стандартная модель. На ней не было никаких знаков отличия. Это был обычный, ничем не примечательный конный экипаж. Увидев это, люди разочарованно отвернулись. Больше не обращая на карету внимания, они вернулись к своим делам. Внутри кареты Лу Шен листал захваченную с собой брошюру. На ее страницах были нарисованы различные символы и узоры. Его спутницы даже не могли понять, что там написано. Это был секретный код, используемый дьявольской тенью. Лу Шен лично разработал этот шифр. Без ключа никто не смог бы понять, что там написано. Несколько раз заглянув в брошюру, Иона быстро потеряла к ней интерес. Как и Юна, она снова уставилась в окно. Девушке было скучно. Она последовала за Лу Шеном по прихоти, но едва запрыгнув в карету, поняла, что он в ней был единственным пассажиром. Она внезапно подумала, что ни ей, ни Юне не удастся спастись, если он захочет их к чему-то принудить. Придя к такой мысли, и она начала сожалеть о своем поспешном решении. Хотя Лу Шен совсем не обращал на нее внимания, мужчина есть мужчина. Никто не смог сказать, что ему взбредет в голову. «Куда мы едем? Возвращаемся в рассветный город?» Когда страх немного отступил, спросила Юна. Чтобы чувствовать себя хоть немного спокойней, она придвинулась поближе к Ионе. «Хаэм, мы возвращаемся в рассветный город», — кивнул Лу Шен. Он посмотрел на девушек. «У меня там появились кое-какие дела. Кстати, а ты почему здесь?» С легким удивлением посмотрел он на Юну. «Я-я», — девушка не знала, что ответить. Ее лицо вспыхнуло. Она смущенно опустила голову. «Ну, в любом случае, в карете достаточно места, так что все в порядке». Лу Шен не стал настаивать на ответе. Честно говоря, он планировал взять с собой только Иону. Что касаемо Юны, он просто отнесется к ней, как к бесплатному попутчику. В конце концов, в будущем ему вряд ли еще придется общаться со смертными. «Эй, ты решил вернуться в рассветный город после сказанного мною в особняке?» Понизив голос, спросила Иона. «Это не имеет к тебе никакого отношения. Просто у меня там появились кое-какие личные дела», — небрежно ответил Лу Шен. «Личные дела?» — улыбнувшись, переспросила Иона. «Значит, мои слова действительно тебя вдохновили?» «Ну, в некотором смысле», — кивнул Лу Шен. Он не был уверен, к чему она клонит. «Видишь, я оказала тебе большую услугу. Разве ты не хочешь чем-нибудь меня вознаградить?» Тон Ионы становился все мягче и мягче. «И какую ты хочешь награду?» Лу Шен на мгновение опешил. Никогда еще он не встречал такого наглого человека. «Видишь ли, мой бюджет в последние дни несколько иссяк», — выставив перед собой ладони, Иона потерла пальцы. «Можешь занять мне немного денег, я тебе отплачу». Бам! Лу Шен небрежно бросил кошель с дюжиной золотых. Мешочек с золотом с глухим стуком упал на стол. В этом мире, где на одну золотую монету семья из трех человек могла легко прожить полгода, дюжина золотых монет была эквивалентна годовому доходу большинства семей. Присвистнув, Иона быстро спрятала кошелек в карман. Семицветные драконы исчезли. Кроме побежденной Шадином королевы драконов Ирни, упавшей в глубокую пропасть, все остальные семицветные драконы в одночасье исчезли. Полубог Шадин и красные драконы искали их повсюду. Однако им не удалось найти никаких следов. Впрочем, без королевы семицветных драконов можно было больше не бояться. Без своего лидера и защиты драконьих богов семицветные драконы на главном плане стали фактически изгнанниками. Великие племена начали постепенно о них забывать. Семицветные драконы стали племенем, которое, в лучшем случае, могло достичь легендарного уровня. Для остальных племен больше не имело значения, существуют они или нет. Однако появившаяся словно из ниоткуда информация вновь привлекла внимание общественности к семицветным драконам. Суть новости заключалась в том, что после бесчисленных испытаний и невзгод, преследуемое Шадином и красными драконами племя семицветных драконов столкнулось с таинственным существом, семицветным драконом, которого все называли не иначе, как Король Радужного Света. Король Радужного Света стал новым лидером племени семицветных драконов. Он принял выживших соплеменников и успешно их где-то спрятал. Никто не знал, какого уровня был этот дракон. Никто не знал, что он планировал делать в будущем. Однако никто почему-то не сомневался, что, увидев, к какому упадку пришло его племя, он однажды захочет отомстить. Были и те, кто считал, что после этого семицветные драконы никогда больше не покажутся. Слухи распространялись со скоростью лесного пожара. Вскоре после того, как семицветные драконы исчезли, война между церквями света и тени достигла своего апогея. Западное море. Над поверхностью бушующего лазурного моря парил семицветный дракон. Взмыв в воздух, Он направился к острову Глен, где обычно отдыхал полубог Шадин. Лушен, скрестив ноги, сидел на гребне Тя. Он смотрел вниз, на бескрайний океан. «Я могу подтвердить, что Шадин уже ушел», — тихо сказала Тя. «Лушен, что ты собираешься делать?» После нескольких дней в покое Тя успешно оправилась от тяжелых ран. Еще она создала искусственную конечность из обтянутого шкурой металла, чтобы заменить потерянную. Этого было достаточно, чтобы она могла поддерживать свой вес и заниматься повседневными делами. Посмотрев на карту, Лушен спросил, разве остров уже не должен быть виден, он спрятан под магической формацией. В конце концов, это логово Шадина. Здесь стоит очень серьезная защита, ответила Тя. Может, уже скажешь, что собираешься делать. Если бы она не настояла, Лушен отправился бы сюда один. Хотя Тя знала, что он принадлежит к могущественным существам уровня Божественного Царства, она не могла не беспокоиться, поэтому последовала за ним. «Всего лишь хочу провести небольшой эксперимент», — Лушен обвел взглядом поверхность моря. Его взгляд мгновенно проник сквозь размытую магическую формацию. Он увидел раскинувшийся внизу огромный остров, затем достал из кармана полупрозрачную пробирку цвета крови. Алая, слегка светящаяся кровь заполняла пробирку наполовину. Это была не просто кровь. Внутри жидкости плавало множество алмазов размером с песчинку. Каждый алмаз был покрыт множеством крошечных рун. Эту пробирку можно было считать величайшим шедевром, когда-либо созданным Лушеном. Что это? Тя ясно чувствовала, что в этой пробирке содержится нечто чрезвычайно страшное и опасное. Воспоминание, качнул головой Лушен. Поднявшись на голову дракона, он открыл пробирку, затем наклонил ее против ветра. Алая жидкость по стенке стекла вниз. В следующее мгновение странную субстанцию подхватил ветер. Она зависла в воздухе прямо над невидимым островом. К слову сказать, формация острова никак не отреагировала на кровь. Микроскопические капли выпустили красную энергию, которая начала распространяться над островом. Затем энергия собралась в огромный светло-красный вихрь. О, кролик Будда! Из вихря вынырнул огромный черный силуэт. Глаза черной тени были представлены двумя своеобразными искривленными красными вихрями. Они очень походили на огромный вихрь, кружащийся в небе над островом. «Азума, откликнись на зов кролика Будды Нуже, преврати это место в наш рай». Лушен выкинул пробирку, которую тут же подхватил ветер. Бам! Пробирка внезапно разлетелась на куски. В следующее мгновение в центр вихря опустился кроваво-красный светящийся столб. Столб, в толщину достигающий нескольких десятков метров, легко пробив магическую формацию, врезался точно в центр густого леса. Прижимающий к земле лапой кролика леопард, подняв голову, ничего не понимающим взглядом уставился появившийся неподалеку столб. Он даже не успел понять, что происходит. Бам! Из светящегося столба показалась огромная белая лапа. Из красного сияния появился гигантский белый кролик, возвышающийся над землей более чем на 7 метров. Я, Турс, ответственный за призыв кролика Будды. По всему телу кролика вздулись кроваво-красные мышцы. Клок черного меха на его груди затрепетал. В правой руке он держал трехметровый черный боевой молот. Увидев леопарда, Турс ухмыльнулся, продемонстрировав несколько рядов острых зубов. Не раздумывая, он, схватив парализованного страхом леопарда когтистой лапой, сунул его в рот. «Давненько я не пробовал свежего мяса. Идите, мои малыши!» Внезапно подняв боевой молот, он указал кому-то направление. «Фу!» Вслед за Турсом, размахивая железными вилами и изогнутыми клинками, из столба начали выскакивать гигантские серые кролики, по размерам ненамного уступающие своему лидеру. Бесчисленные кролики, глядя на мир горящими красными глазами, свирепо ухмылялись. Шныряя по деревням, они набрасывались на каждое живое существо. Началась настоящая война за план. Глава 737. Война за главный план. Часть 1. Вселенная, где находилась церковь божественной травы, после ухода Лушена начала изменяться и прогрессировать. Хотя Лушен не хотел разрушать экосистему мира кроликов, он не мог изменить того факта, что травоядные будут увеличиваться в количестве. Специально разработанной им травы было недостаточно, чтобы удовлетворить нужды всех членов церкви божественной травы. К сожалению, травоядные размножались намного быстрее, чем плотоядные. Так уж вышло, что из-за ускоренного потока времени, планету, на которой располагалась церковь божественной травы, постигла экологическая катастрофа. Растительность была уничтожена, леса подчистую сожраны. Бесчисленное множество членов церкви, оставшись без травы, пришли в отчаяние. Привыкнув есть траву, они не могли есть что-то другое. Когда их положение достигло критической точки, великий кроличий король Лязума придумал новую теорию. Все живые существа являются разновидностью травы. Ввиду недостатка травы они начали есть других существ. Примерно в то же время Лу Шен снова появился в этом мире. Честно говоря, он пристально наблюдал за этой планетой. Иногда, в перерывах между экспериментами, даже посылал туда свое божественное сознание. Поняв, что планета вот-вот падет, он согласился с новой теорией, предложенной церковью божественной травы. К этому моменту, из-за ускоренного течения времени, техника сущности крови, культивируемая многими кроликами, модифицировалась в более полную и грозную формулу мастерства. После того, как церковь получила контроль над всей планетой, бесчисленные полчища кроликов практически истребили все остальные виды. Выжить и выдержать натиск травоядных смогли лишь несколько видов с мощными репродуктивными способностями. Среди них были три великих племени. Племя людей, крыс и насекомых. В этот раз Лу Шен тоже проводил эксперимент. Эта мысль пришла ему в голову еще в те далекие времена, когда он основал церковь божественной травы. Это был его способ проверить правильность своих выводов. Лу Шен со спокойным видом сидел на голове Тя. Позади него появилось яркое сияющее кольцо, в котором пульсировал силуэт мирно выглядевшего гигантского кролика. Хотя Лу Шен усовершенствовал и объединил все энергии, полученные ранее от разных племен, он не мог стереть тот факт, что обладал ими раньше. Их уровень был намного ниже, чем у его ци земли. Ему не составило труда их воспроизвести. Это что это? Будучи драконом, Тя обладала отличным зрением. Она прекрасно видела, какие происходили изменения на раскинувшемся под ними острове. Из светящегося красным столба начали выходить полчища гигантских кроликов. Они разбегались во все стороны, грабя и убивая. Дюжина городов острова вскоре была охвачена пламенем. Высевшийся в центре острова величественный город был быстро окружен кроликами. Вскоре и он погрузился в горнило войны. Кролики были прирожденными прыгунами. Они легко взбирались на городские стены, превращая стражников в месиво. Они были чрезвычайно сильны. Будучи невероятно огромными и мощными, они обладали потрясающей защитой. Эти кролики были сравнимы с горными гигантами. Единственное отличие – племя гигантов было менее проворным. Кроме того, они могли высвобождать более мощную взрывную силу. Лу Шен посмотрел вниз. Из города выступило грозное войско. Маги 10 и выше уровня и эксперты золотого уровня, близкого к легендарному, сумели убить довольно много кроликов. Однако все их усилия были тщетными. Кроликов было слишком много. Как уже говорилось ранее, они практически правили своей планетой. Их численность приближалась к миллиарду. Сожравшие все на своей родной планете кроличье племя было призвано кроликом Буддой. Открытие врат в новый мир для кроличьего племени стало спасением. Не найдя в ближайшее время хоть какой-нибудь пищи, они оказались бы в крайне затруднительном положении. Скорее всего, им пришлось бы прибегнуть к каннибализму. Врата в новый мир, появившиеся как нельзя вовремя, разрешили внутренний конфликт. Умри. Ха-ха-ха-ха. Толстый кролик, достигающий в высоту более 10 метров, протаранил городские ворота. Это был кролик-генерал Гагин, появившийся из светящегося столба. Как возглавлявший армию полководец, он обладал мощной силой, превосходя многих своих соплеменников. На своей родной планете он был властелином территорий, тянувшихся на несколько миллионов метров. Он входил в топ среди 10 тысяч кроличьих армий. Это было мощно. Бум! Городские ворота затряслись, сбросив большое количество черного пепла. Дюжина сильных мужчин отчаянно поддерживали ворота, чтобы их не прорвали. Позади них стоял высокий черный конь, на котором сидел закованный в черные доспехи рыцарь. Он размахивал тонким изогнутым клинком, светящимся слабым красным светом. Это был лорд города, Эндрю Альфа. Он был любимым учеником полубога Шадина. Кроме того, он был высшим экспертом, близким к легендарному уровню. Хотя его база культивирования еще не достигла легендарного уровня, он надел берсерковую броню, подаренную ему учителем. Его изогнутый клинок был малым божественным артефактом, так называемым морским ветром. В данный момент он находился под усилением множества магов и пасторов. Вы посмели вторгнуться в глубоководное морское царство, проклятые демоны. Сейчас я покажу вам, что значит истинная сила. Прикрыв свое тело мощной толстой броней, Эндрю опустил забрало. Бум. От городских ворот донесся еще один громкий звук. Из ушей поддерживавших ворота мужчин потекла кровь. Половина из них, упав на землю, больше не смогли подняться. Бум! Последовал третий удар. Крак! В центре городских ворот появилась дыра. Внутрь протиснулась покрытая белым мехом толстая рука. Ха-ха-ха-ха! Слабаки! Сопротивление бесполезно! Сдавайтесь! Внемлите внушительному сиянию кролика Будды! Бум! Громко затрещав, ворота разлетелись вдребезги. Ворвавшийся внутрь гигантский кролик направился прямо к стоящему напротив ворот коню. «Умри, язычник!» – яростно взревел Эндрю. Подняв вверх изогнутый клинок, он бросился на противника. Глаза почувствовавшего угрозу кролика Гагина налились красным. Он тоже впал в исступление. «Испытай милость кролика Будды!» «Ха-ха-ха-ха!» Захохотав, он поднял руки, на которых засветились необычные кроваво-красные узоры. Под воздействием этих узоров его и без того огромное тело начало стремительно увеличиваться. Он стал вдвое больше прежнего. Огромная тень Гагина накрыла Эндрю, но тот не дрогнул. Он был самым могущественным человеком этого города. Если он в страхе отступит, город падет. Огромная тень накрыла его вместе с конем, но Эндрю, вместо того, чтобы отступить, еще выше поднял свой изогнутый клинок. «Да здравствует, глубокое море!» Выкрикнув это, он бросился на огромную тень, затем послышался громкий треск. Фактически, это ознаменовало конец войны. «Пойдем», — сухо сказал Лушен. Тя была ошеломлена. «А что насчет этих? Неужели мы их так и оставим?» Заколебавшись, спросила она. Эти ужасные кролики были явно вызваны Лушеном. Они были похожи на армию нежити. Их было не меньше нескольких десятков тысяч. «Оставь их», — сухо сказал Лушен. «Хорошо». Тя не стала на этом зацикливаться. В конце концов, существовал предел времени для призванных существ. Когда их время истечет, главный план отправит их обратно. Она больше не задавала вопросов. Они с Лушеном отправились обратно. Она понятия не имела, насколько грозное чудовище Лушен впустил в этот мир. Никто не знал, какое влияние окажут на планету миллиарды последователей Церкви Божественной Травы. Кроме того, не было такого понятия, как ограничение по времени. Однако Лушену некогда было с этим разбираться. Он чувствовал, как невидимая, но чрезвычайно грозная сила вливается в его дух. Ему казалось, его дух раздувается. Медленно расширяясь, он становился все больше и больше. Благодаря полученным от божеств знаниям Лушен понял, что это, скорее всего, была сила веры, исходящая от церкви божественной травы. Сила веры и ментальная энергия были в чем-то схожи. Однако в сравнении с ментальной энергией, сила веры находилась на более низком уровне. Точнее, она походила на низкоуровневую ментальную энергию. Это была комбинация всех видов энергии. Однако в сравнении с другими формами энергии, сила веры была более чистой и грозной. Лушен легко мог поглотить ее своим духом. На обратном пути Лушен задумался о кролике-генерале Гагине, которого видел несколько минут назад. Кроваво-красный узор, должно быть, был грубой копией узора, используемого людьми на родной планете Церкви Божественной Травы. Перед отбытием он слышал об этих узорах, однако не ожидал, что кроличье племя включит их в собственную систему культивирования. Неудивительно, что они так быстро прогрессировали. По правде говоря, Лушен не мог сказать, какие разрушения принесет в этот мир Церковь Божественной Травы. Их энергетическая система уже превзошла все его ожидания. Вскоре после того, как он призвал племя кроликов, из созданного им вихря появился огромный дух, принадлежащий нынешнему королю кроликов Азуме. На протяжении всей их встречи Лушен ощущал исходящую от Азумы грозную силу, равную истинному богу. Это было невероятно. Однако все как следует обдумав, Лушен понял, что ничего удивительного здесь, на самом деле, нет. Так работали разные временные потоки. Не говоря уже о том, что кролики были довольно фанатичными проповедниками. Хотя они поклонялись кролику Будде, а не кроличьему королю, этого было достаточно, чтобы породить грозного истинного бога. Несмотря на то, что это был всего лишь младший бог, в силу возраста не обладающий божественной силой, того факта, что он существовал, было достаточно, чтобы шокировать Лушена. Теперь корни этого ставшего невероятно могущественным кроличьего короля можно было проследить до него. Огромное количество силы веры, накопившееся за неизвестно сколько времени, вырвалось из светящегося столба. Она неистово вонзилась в его дух. Растянулся не только его дух, образ мира сердца тоже увеличился. Сила веры, эквивалентная божественной силе средних богов, хлынула в тело Лушена. Это было одной из причин, Почему Лу Шен так торопился вернуться? Ему нужно было время переварить эту энергию. Если он вовремя этого не сделает, верующие, силу веры которых он впитал, вполне могут связать его с кроличьей вселенной. Тогда он не сможет уйти, потому что чистая сила веры бесчисленными нитями привяжет его к кроличьей вселенной. На обратном пути Лу Шен внезапно понял, почему ментальная энергия должна существовать в своем обычном состоянии. Самое большое различие между ментальной энергией и силой веры заключалось в том, что ментальная энергия вытекала из души естественным образом и откладывалась, как чистая духовная сила. Сила веры же содержала в себе мольбы и желания душ. Эти желания и мольбы связывали дух бесчисленными оковами и нитями. «Это точно была главная база Шадина?» – внезапно спросила у него Тя. «Да», – уверенно ответил Лу Шен. Тя больше ничего не сказала. Она вспомнила, что видела в руке Лу Шена еще две пробирки. Если каждая пробирка содержит такое же количество энергии, как и это, у Лу Шена действительно было еще несколько пробирок, однако он не собирался их использовать. Глава 738. Война за главный план. Часть 2. Одного кроличьего племени было достаточно, чтобы он смог оценить результат. Лу Шен не собирался впускать сюда кого-то еще, пока не завершит этот эксперимент. Причина, почему он решил использовать племя кроликов, заключалась в том, что они культивировали технику сущности крови. Поскольку эта техника была базовой, законы других миров на нее практически не влияли, поэтому кролики легко могли перейти на этот план и посеять здесь хаос. «Что ты собираешься делать дальше?» – спросила Тя. «Подожди», – последовал короткий ответ. Собиравшаяся продолжить расспросы Тя внезапно поняла, чего, а точнее, кого ждет Лу Шен. Налетевший на них порыв ветра принес с собой облака, дождь и разряды молний. Шторм быстро настиг Тя и Лу Шена. Перед ними возник высокий рогатый человек. У мужчины были длинные синие волосы и светло-желтые рога, которые, изгибаясь вниз, почти касались груди. За спиной покачивался толстый, сильный синий хвост, семицветный дракон. Когда мужчина увидел Тя, его глаза наполнились яростью. Глубоко в них плескалась непримиримая ненависть. Шадин. Узнав мужчину, Тя вздрогнула. Шадин давно за ними охотился. Поэтому вполне естественно, что она знала его в лицо. Изначальной причиной этого конфликта была ненасытность Шадина. Он съел двух семицветных драконов. В отместку королева драконов Ирни убила сына Шадина, огромного глубоководного осьминога. После этого разъяренный Шадин начал, не жалея сил, их выслеживать. С каждой новой встречей вражда между ними только усиливалась. Она давно прошла точку невозврата. Еще и Лу Шен, вторгшись на базу Шадина, убил его людей. Божественный огонь полубога тоже требовал подпитки верующими. Хотя он убил не так уж много верующих, они были основой силы полубога Шадина. Одним словом, все активы Шадина в один миг были уничтожены в Лу Шене. «Это ты. Ты это сделал, король радужного света». Судя по взгляду Шадина, его переполняла ненависть и жажда убийства. И что с того? Лу Шен не спешил атаковать. Он посмотрел на мужчину спокойным взглядом. Тот был всего лишь полубогом. Лу Шена больше интересовало, как он смог их обнаружить. Он несколько раз проверял тело Тя, но так и не нашел на нем никаких заклинаний слежения. «Не зря боги-драконы от вас отвернулись. Семицветные драконы слишком испорчены. Начали поклоняться какому-то неизвестному злому богу, отказавшись от истинной веры». Пока Шадин говорил, его тело трансформировалось и увеличивалось. Поднявшийся с поверхности его кожи темно-синий дым быстро закружился вокруг его тела. С громким щелчком в руке Шадина материализовался огромный темно-синий щит, покрытый бесчисленными таинственными узорами. В его центр было вставлено серое человеческое лицо. «РРР, Герладин». Яростно взревев, Шадин, наконец, атаковал Лу Шена. «Осторожно, это щит Герладина, сжигающий ману. Это мощный малый артефакт, нацеленный на деактивацию заклинаний», — поспешно напомнила ему Тя. Ничего не ответив, Лу Шен взмыл в воздух. Метнувшись вперед, схватил щит. Бам! Пятиметровый Шадин попытался щитом откинуть Лу Шена, однако у него возникло чувство, словно он пытается сдвинуть гору. Кости его руки и груди затрещали. Окружающие тело защитные слои мгновенно разрушились. Его прочная на вид, покрытая чешуей шкура, на деле, не выполняла никаких защитных функций, поэтому ее целостность легко была нарушена. «Аркх!» Подняв голову, закричал Шадин. Лу Шен вырвал у него щит вместе с частью руки. Хотя его тело было огромным, он слишком уступал последнему в силе. Исход битвы был предрешен с самого начала. Все, что сделал Лу Шен, позволил Шадину врезаться в его защитное силовое поле. Затем, протянув руку, вырвал у него малый божественный артефакт. Вот и все, что он сделал. Так называемая огромная сила глубоководного зверя не смогла прорваться сквозь щит архимага 9800 уровня. Лушину даже не пришлось с ним сражаться. Любой, даже самый слабый лорд бездны был в несколько раз сильнее Шадина. «Малый божественный артефакт мне точно в хозяйстве пригодится», — сказал Лушен, отцепив от щита оторванную руку полубога. Затем молниеносно схватил Шадина за шею. «О, глубокое море!» — яростно взревел Шадин. Внутри него неистово вспыхнул божественный огонь. Он высвободил силу, в полтора раза превышавшую ту, что высвобождал раньше. Бум! В следующее мгновение в ладонь Лушина ударил ужасающий энергетический взрыв. Однако он был быстро поглощен и нейтрализован прозрачным защитным слоем, покрывающим поверхность кожи мужчины. Увидев это, Шадин потерял всякую надежду. Развернувшись, он попытался сбежать, но не смог сдвинуться с места. 8 божественных очков. Неплохо, Лушен облизнулся. Из-за его спины медленно вынырнула огромная тень. Ша-ша. В мгновение ока тень пронеслась мимо. Шадин исчез. Спустя несколько минут небо успокоилось. Все, что слышала стоявшая рядом Тя, исходящая от Лушина треск раздавливаемых костей. Пойдем. Пора возвращаться. Посмотрев на щит, Лушен снова опустился на гребень Тя. Хорошо, Тя вдруг почувствовала, что Лушен становится для нее все более и более чуждым. Откуда взялись эти могущественные кролики? Как он смог за столь короткое время достичь такого уровня? Могло ли существо уровня Божественного Царства так легко уничтожить древнего полубога? И эта черная тень. В голове у нее кружилось множество вопросов, ни на один из которых она не могла найти ответа. Это уже нельзя было объяснить гениальностью. Однако для потерявшего надежду племени семицветных драконов Лушен стал последней надеждой. Они не могли позволить себе снова сдаться. Поэтому Тя предпочла промолчать. Лушен же, взяв в руку малый божественный артефакт, начал быстро поглощать содержащуюся в нем ментальную энергию. Затем небрежно бросил его в свой пространственный карман. После недолгого молчания Тя напомнила Лушину: «Не думаю, что морские боги оставят смерть Шадина без внимания. Нам понадобится большое количество энергии и чья-то помощь. Можешь об этом не беспокоиться», — с улыбкой сказал Лушен. «Война света и тени — это битва за веру. Ее нелегко будет остановить. Так что нам придется иметь дело только с системой морских богов». Всего лишь Тя хотела сказать что-то еще, но потом передумала. Она больше не могла читать Лушина. Он находился на совершенно непостижимом для нее уровне. Человек и дракон направились в рассветный город. На обратном пути Лушен время от времени сбрасывал на землю камешки размером с ноготь. Тя так и не решилась спросить, для чего это было нужно. Она больше не понимала смысла действий Лушина. Однако, как бы там ни было, будущее семицветных драконов лежало на его плечах. Пути назад не было. Царство ледяного бога. Главный бог Лаэр смотрел на парящий перед ним могущественный аватар. Появившееся перед ним воплощение имело вид высокого, мускулистого человека, облаченного в черные одежды. Его кожу покрывала скользкая чешуя. «Берон, что ты здесь делаешь? Не припомню, чтобы система морских богов была к нам раньше добра». Хотя система морских богов была намного слабее его системы, она все же считалась огромной силой. Главный бог морских глубин Берон был точно таким же, как и он. Он был высшим богом, обладающим огромной божественной силой. «Ты ведь тоже это видел? Эти язычники пришли из другого мира». Острый подбородок Берона, скрытый под черной мантией, слегка шевельнулся. Его голос звучал одновременно зловеще и лукаво. «Это всего лишь кролики с незначительными базами культивирования», — равнодушно пожал плечами Лаэр. «Говорят, богиня войны Пека из системы божественного голубого льда спустилась в мир смертных», — зловещим голосом сказал Берон. Хотя кулаки Лаэра непроизвольно сжались, его лицо осталось неподвижным. «Это исключительно выбор Пеки, спускаться в царство смертных или нет. Ее решение не имеет ко мне никакого отношения. Богиня войны Пека спустилась в мир смертных уже довольно давно. Однако с тех пор о ней ничего не было слышно. Даже божественное сознание, которое он послал на ее поиски, не смогло ее найти. Именно тогда у него впервые появилось дурное предчувствие. Перестань сомневаться, Лаэр. Это война за веру. Язычники убивают мой народ и порабощают моих последователей. Когда в мир смертных спустились морские боги, на них напала какая-то таинственная сила», — глубоким голосом сказал Берон. «Все это попахивает заговором. В таком случае, тебе следует поискать бога заговора, а не жаловаться мне, ответила невозмутимый Лэйр. Бог заговора тоже пропал. Щелк, Лэйр резко вскинул голову. В его глазах вспыхнуло холодное сияние. Даже легендарный эксперт не смог бы выдержать воздействие этого света. Его душа, мгновенно застыв, погрузилась бы в вечный сон. Однако Берон лишь ненадолго замер. Какая-то таинственная сила вторглась на главный план. Она не из бездны и не из ада. И даже не из тех планов, о которых мы знаем. Вот почему мне нужна твоя помощь. Война между богами света и тени достигла своего апогея. Они не смогут помочь. Берон медленно протянул руку. Лэйр некоторое время молчал. Он по-прежнему считал, что им нет нужды объединяться, чтобы победить этих язычников. Берон просто делал из мухи слона. Однако, поскольку он, склонив голову, попросил его об одолжении, Лэйр подумал, что это неплохая возможность улучшить их отношения. Решившись, он пожал руку своему новому союзнику. Проклятая земля. Лу Шен сидел в глубине подземного дворца. Богиня войны Пека, бог заговоров Катас, бог войны племени зверей Фейсин и бог приливов Дуань. Захватив этих четырех младших богов, он имплантировал в них свою плоть и кровь. В настоящее время все они, светясь божественными огнями, преклонив колено, стояли перед Лу Шеном. Хотя их тела состояли из божественной силы, сущность Лу Шена не была нацелена ни на божественную, ни на какую-либо еще форму энергии. Целью сущности его главного тела был дух. На самом деле, дух богов мало чем отличался от духа смертных. Это был просто трансформированный в божественный огонь дух. Лу Шену было совсем несложно контролировать младших богов. Не сложнее, чем контролировать божью кору или лордов бездны. К слову сказать, его и без того чрезмерно огромное главное тело, после того как он достиг второй ступени колеса пустоты, увеличилось еще на размер. Главный бог, все готово. Среди четырех младших богов самой сильной была богиня войны Пека. Ее божественная сила как нельзя лучше подходила для убийства. Больше всего на свете богиня войны любила сражаться. «У меня тоже все готово. И у меня. Формация настроена идеально», — поспешно ответили боги. Лу Шен продолжал спокойно сидеть на своем троне. За последние несколько месяцев он создал более 10 тысяч связывающих формаций, настройкой которых занимались младшие боги. За прошедший месяц, пока система морских богов посылала на войну с кроликами свои великие армии, святых и аватаров, он разбросал 10 тысяч связывающих формаций по дюжине стран. Эти формации содержали фрагменты его сущности. Боги думали, что полностью уничтожили вторгшихся в их мир кроликов, однако для кроличьего племени это количество было всего лишь верхушкой айсберга. Осталось совсем немного времени до того момента, как они испытывают полную силу кроличьего племени. «Раз все готово, давайте начнем», — сухо сказал Лу Шен. «Понял». Младшие боги, переглянувшись, достали активаторы связывающих формаций. Поначалу они никак не могли смириться с тем, что стали рабами Лу Шена. Однако, узнав о пределах его могущества, они быстро стали его добровольными подчиненными. Лу Шен глубоко вздохнул. «Тело — это дерево бодхи, сердце — помост из сорняков. Частая прополка гарантирует рост цветов и деревьев». Когда он запел, по подземному дворцу пронеслась слабая красная волна. Вдалеке послышались приглушенные, протяжные вздохи. Все существа страдают. Вся жизнь – трава. По мере того, как разносилось эхо его голоса, красный свет собирался в три расплывчатые фигуры. Проявившись, три силуэта поклонились Лу Шену. «Помилуй нас, кролик Будда. Обитатели этого мира живут в нищете. Спасти их – наш долг». За спиной Лу Шена возник силуэт огромного белого кролика. От этого силуэта исходило неописуемое чувство милосердия ко всему сущему, как велит Будда. Три силуэта, вытянувшись, подняли вверх руки. «Ша-ша». В подземном дворце тут же зажглись бесчисленные светящиеся красные пятна. Если присмотреться, в каждом пятне можно было увидеть изображение различных частей света. Одновременно активизировались бесчисленные порталы. Из них начали выскакивать воины-кролики. На востоке, западе, севере, юге, островах, пустынях и даже полюсах миллиарды кроликов неистово врывались на главный план. Складывалось впечатление, что племя кроликов состояло исключительно из воинов. За миг половина главного плана занялась пламенем церкви божественной травы. Это крестовый поход, крестовый поход. Четыре бога внезапно почувствовали, как кровь в их венах вскипела. Глава 739. Война за главный план. Часть 3. Какой бардак. Лу Шен очень ясно все понимал. Никто, кроме такого же, как он, эксперт из мира небесных дьяволов, не смог бы открыть путь, соединяющий различные точки Вселенной. Впрочем, если бы сюда прибыл еще один небесный дьявол, он вряд ли бы до такого додумался. Небесных дьяволов было очень много, но только единицы из них достигли уровня предела потусторонней пустоты. Еще меньше было небесных дьяволов уровня предела потусторонней пустоты, готовых открывать подобные пути. Все потому, что они от этого ничего б не выиграли. Однако Лушен был другим. Из порталов хлынули миллиарды фанатичных кроликов. Они пожирали всю растительность, встречающуюся им на пути. Некоторые из них, самые голодные, даже ели еретиков. Для церкви божественной травы все существа, не верящие в Будду, были еретиками. Четыре бога по отдельности покинули подземный дворец. Они переместили свои пантеоны поближе к главному плану. Затем, при помощи формации Лушена, установили с главным планом крепкую связь. Поскольку Лушен умел открывать пути в другие части Вселенной, соединить несколько пантеонов с главным планом было для него детской забавой. К тому же, боги добровольно на это согласились. Он знал, о чем думают находящиеся в его подчинении младшие боги. Увидев огромную численность кроличьего племени, они надеялись получить от него силу веры и подняться по иерархической лестнице в своих системах богов. Он не возражал. Бесчисленные световые точки образовали в подземном дворце несколько овальных полупрозрачных экранов. Экраны показывали сцены вторжения кроликов по всему главному плану. Все крупные города были охвачены пламенем войны. Многие племена были побеждены и порабощены племенем кроликов. Воистину великолепное зрелище. Увидев эту сцену, сказал только что вошедший в зал Энисфер. Бесчисленные экраны, показывающие отдельные сцены битвы, окружали стоящего в центре зала Лушена. Когда он узнал, что кроличье племя, на самом деле, было призвано его хозяином, его благоговение перед Лушеном только усилилось. Божьи кары были разумными существами. Находясь в фазе умственного хаоса, они мало что понимали, однако после удаления из них хаотичных частиц, они стали полностью разумными существами. Милорд, племена Золотого и Черного Дракона вступили в полномасштабную войну. Наша молодая госпожа сбежала. Сейчас она направляется к секретной пещере Золотых Драконов. Она собирается активировать наследие своей родословной, тихо сообщила Энисфер. Секретная пещера Золотых Драконов, пробормотал себе под нос Лушен. Возможно, в этой пещере хранились тайны племени Золотых Драконов. Однако в этом мире он больше всего ценил божеств и божественность. Это были самые ценные ресурсы. С их помощью он мог улучшить свою базу культивирования. Далее шла ментальная энергия и удовлетворенная карма. Он был уверен, что в пещере Золотых Драконов есть предметы, содержащие ментальную энергию, но вряд ли их слишком много. Он задумался, а стоит ли ему вообще в этом участвовать? «Милорд, что будем делать?» Выжидательно посмотрел на него Энисфер. От слов Лушена зависело, какую позицию займет дьявольская тень в отношении племени Золотых Драконов. «Пошлите двоих из группы Божьих Кар с этим разобраться». Группа Божьих Кар, естественно, состояла исключительно из Божьих Кар. После некоторых раздумий Лушен отказался от намерения отправиться в земли племени Золотого Дракона лично. «Будьте осторожны, не повредите антиквариат. Не люблю, когда во время войны уничтожаются сокровища, несущие в себе следы истории». Энисфер почтительно кивнул. Хотя его иногда удивляли приказы Лушена, он послушно им следовал. «Ребята, отправившиеся вербовать Бифулака, уже вернулись?» – спросил Лушен. Бифулак был самой могущественной божьей карой на всех планах. После сражения с богом войны из системы богов света, тяжелораненый Бифулак рухнул в астральный мир. Одна из недавно завербованных божьих кар утверждала, что знает его местонахождение. Поэтому Лушен послал ее завербовать Бифулака. Ответ уже получен, поклонился Энисфер. «Как вы знаете, хотя мы, божьи кары, обладаем огромной сопротивляемостью притяжению астрального мира, это место огромно. Будет нелегко найти там одну божью кару». Лушен кивнул. «Тогда это все. Когда будешь спускаться, позови ко мне лидера группы святых». «Понял». Энисфер медленно отступил. После того, как Лушен вернулся из Западного моря, исходящее от него давление стало еще сильней. К настоящему времени оно достигло таких высот, что божья кара едва могла его выдержать. К слову сказать, он был не просто божьей карой, а экспертом среди божьих кар. Его сила была сравнима с силой истинного бога. Если он с трудом выдерживал это давление, значит, уровень его хозяина был намного выше. Энисфер не смел об этом даже думать. После того, Как божья кара ушла, подземный дворец вновь погрузился в тишину. Лу Шен внимательно изучал разворачивающиеся вокруг него на экранах сцены сражений. Он чувствовал исходящую от миллиардов кроликов силу веры. Концентрация силы веры в подземном дворце была настолько высокой, что напоминала гель. «Если я захочу, могу прямо сейчас сжать силу веры, зажечь свой божественный огонь и стать полубогом. Затем извлечь из собранных мною божеств божественности стать истинным богом. К сожалению, хотя это увеличит мои силы, я буду привязан к этому миру». Для Лушина это было пустой тратой времени. Божьи кары – сила, которую я хочу вывести из этого мира. Кроме того, они являются естественными врагами божественных сил. Они не могут сформировать божественное естество. Таким образом, я смогу поддерживать только тех немногих богов, которых контролирую. Лу Шен начал строить планы. Он хотел создать грозную силу, которая будет ему полезна в долгосрочной перспективе. Он хотел, чтобы эта сила последовала за ним в другие миры. Однако он не собирался пока знакомить их с миром небесных дьяволов. Не встав твердо на ноги, он просто будет развивать дьявольскую тень, состоящую из его последователей, исключительно на других планах. Мутировавшие кролики вторглись на главный план. Все началось с Западного моря. Это была территория системы морских богов. Другие системы поначалу не обратили на это никакого внимания. Но после инцидент начал все больше их тревожить. За несколько дней в сотнях мест главного плана появилось множество порталов пространственной связи. Хлынувшие в эти места кролики исчислялись десятками тысяч. Самое ужасное, кроличье войско день ото дня становилось все больше. Первыми пали система морских богов и система богов голубого льда. Пять божественных царств, связанных с этими двумя системами, были охвачены огнем войны. Их армии были уничтожены, в то время как кроличье племя понесло лишь незначительные потери. Сила их мышц и регенеративные способности были слишком ненормальны. Пока им не отрубали головы, эти жуткие кролики не переставали размахивать оружием. Армия больше не могла их сдерживать. И тогда, наконец, в бой вступили церкви. Большое количество высокоуровневых воинов и магов, встав во главе своих армий, выступили на защиту магических башен. Они атаковали вражескую армию. Внезапный всплеск высокоуровневой боевой мощи застал кроличье племя врасплох. Однако они достаточно быстро отреагировали на ситуацию. Примерно в это же время из порталов начали выходить новые племена. Это были племена крыс и насекомых. Племена крыс и насекомых следовали за передовым отрядом кроликов. Они атаковали противников не только с земли, но и из воздуха. Они атаковали врагов со всех фронтов. За неделю им удалось уничтожить три церкви и базы трех младших богов. У легендарных архиепископов и пап не было свободного времени, чтобы помочь своему народу, поскольку их руки были связаны нападением высших экспертов племени крыс и насекомых. Сущность крови и сложные, пусть и грубые узоры на их телах, дарили экспертам невероятно высокую магическую сопротивляемость. Они были практически невосприимчивы к заклинаниям ниже 5 уровня. Но даже если их настигало заклинание выше 5 уровня, их сила снижалась всего на 60%. Легендарные папы и архиепископы были побеждены, не успев оказать достойного сопротивления. Если бы папы не призвали богов, а те, в свою очередь, не послали в мир смертных своих аватаров, многие божественные царства в течение недели были бы уничтожены. Вторжение трех племен затронуло всех богов, кроме систем богов света и тени. Божественные последователи убили столько кроликов, сколько смогли, кто-то даже подсчитал, что погибли миллионы. Это было вполне возможно, поскольку легендарные маги, эксперты уровня божественного царства и аватары высвободили ужасающую разрушительную силу. Такая сила могла одним ударом уничтожить десятки тысяч жизней. Однако это все равно особо не повлияло на исход войны. Казалось, кроликам не было конца. На второй неделе аватары младших богов были окружены и уничтожены. У них закончилась божественная сила. Три церкви были полностью сокрушены. К третьей неделе четыре средних бога системы морских богов спустились в мир смертных. В образе святых они начали исступленно убивать кроликов. Против них выступили более 600 высших кроликов, лидеров армии. Они работали в тандеме с посланными Лу Шеном божьими карами. Комбинируя осады и неожиданные атаки, они легко убили всех святых. Четыре средних бога системы морских богов собственноручно уничтожили свою божественность, чтобы та никому не досталась. Их божественный огонь погас, и они погрузились в вечный сон. Несмотря на это, Лу Шен собрал несколько сотен очков божественности, дюжину поврежденных божественных артефактов и несколько божественных сущностей. На четвертой неделе была осаждена главная столица системы богов Голубого Льда. У церкви не было иного выбора, кроме как высвободить всю свою силу. Три существа уровня божественного царства и четыре божественных аватара, исчерпав всю свою силу, высвободили высшие заклинания катастрофу, ледяное северное сияние. Мощь заклинания мгновенно заморозила площадь в несколько сотен километров, израсходовав невероятное количество стихийной энергии воды и льда. Это повлекло за собой крах перегруженной магической паутины. Сила стихии превратила эту территорию в зону ледяной смерти. Кроме того, заклинания, высвобожденные существами уровня божественного царства и выше, могли обойти любое магическое сопротивление. Благодаря этому они, наконец, смогли сдержать наступление трех племен. Пламя войны на время стихло. Территория, начинающаяся за линией ледяного северного сияния, составлявшая треть земель всего главного плана, попала под контроль вторгшихся племен. Остатки двух божественных систем закрепились к северу от замороженной зоны, на небольшой территории, насчитывающей всего несколько тысяч километров. Двинувшись дальше, они оказались бы в приходах систем богов света и тени. К югу от замороженной области находились земли, завоеванные тремя племенами. Системы синего льда и морских богов потерпели полный крах. На протяжении всей войны главные боги, Лайр и Берон, пытались послать своих аватаров в царство смертных. Однако им мешала какая-то таинственная сущность, с которой они ничего не могли сделать. После того, как святые некоторых богов были повержены, другие не осмелились спуститься в мир смертных. В лучшем случае, они посылали туда своих аватаров, созданных из собственной божественной силы. Однако, чтобы сформировать аватар, требовалось огромное количество божественных сил. Младшие боги могли создать всего несколько аватаров. Средние боги, возможно, смогли бы отправить десяток, но тогда они потратили бы всю свою накопленную годами божественную силу. Среди богов не было столь самоотверженных личностей. Даже после смерти всех верующих, запас божественной силы мог поддерживать их на протяжении достаточно длительного времени. А вот без верующих и без божественной силы, их божественный огонь мгновенно превратился бы в пепел, и они прогрузились бы в вечный сон. Больше всего всех озадачивало бездействие высших богов. Только у двух систем богов были высшие боги, Лайр и Берон. Однако эти двое за все время так ничего и не предприняли. Больше всего их беспокоило то, что эти кролики не убивали беспорядочно людей. Сгоняя их вместе, они проповедовали им о милости великого кроличьего Будды и о том, как самоотверженно тот служил всем живым существам. Затем люди приступили к работе. Им было велено повсюду сеять траву. В некоторых завоеванных землях отчаявшиеся жители пытались сопротивляться захватчикам, но все их усилия были тщетны. Вскоре они поняли, что кролики не собираются их убивать. Пока они с ними сотрудничают, их не постигнет никакая беда. Напротив, после того, как они присоединялись к церкви божественной травы, кролики начинали о них заботиться. Глава 740. Война за главный план. Часть 4. 71 слой бездны. Багровые горы. На покрытой темно-красной растительностью земле, внезапно разорвав пространство, появился светло-желтый портал. Быстро увеличившись, он стабилизировался. Из портала медленно вышла группа высоких, свирепых на вид, кроликов. В отличие от обычных зверей, эти были одеты в ярко-красные одежды. Шерсть на их головах была начисто выбрита, открывая любопытным взором круглые, оставленные палочками для благовоний, шрамы. Прим переводчика. При посвящении в монахи по желанию на голове делают так называемые синба, шрамы от благовоний, то есть на голову ставят благовонные палочки, которые, сгорая, оставляют шрамы. Тем самым выражается решимость навсегда стать монахом, а также превратить свое тело в благовоние и поднести его Будде. В руках они держали буддийские четки. Если б их кроваво-красные глаза время от времени не наполнялись жестокостью и фанатизмом, они вполне могли бы сойти за эрудированных ученых-монахов. Идущий впереди кролик, встряхнув дряблым животом и обведя взглядом представшую перед ними равнину, громко спросил: «А где люди? Куда они исчезли? Немедленно покажитесь. Не испытывайте мое терпение, иначе, если потребуется, я уничтожу это место светом великого Будды. Старший, это бездна, здесь нет людей. Мы пришли сюда, чтобы установить стабильную транспортную формацию», — осторожно напомнил ему один из монахов-кроликов. «Бездна», — повторил лидер группы. Присев на корточки, он рукой коснулся красной земли. Почва здесь плодородная, трава наверняка будет быстро расти. Хотя здесь не было людей, открытие красной плодородной почвы удовлетворило кролика-монаха. Это избавляло их от необходимости убивать других живых существ, чтобы удобрить землю кровью. Старший, но хотя здесь нет людей, мы должны поискать существ, которым сможем проповедовать. Таково желание Будды, мягким голосом напомнил ему стоящий позади кролик-монах. Хаэм, ты прав, но, похоже, нас здесь что-то подавляет. Мне здесь как-то некомфортно. Кролик-монах начал осматриваться. Затем, подняв голову, посмотрел в небо. Ладно, забудь. Давайте установим транспортную формацию. Думаю, этого времени командирам корпусов хватит, чтобы найти живых существ. Ты такой умный, старший брат. Тут же начала льстить ему группа кроликов-монахов. В следующее мгновение кролики-монахи начали прогонять через портал эльфийских магов. Те неохотно принялись создавать формацию. Этот народ также контролировался тремя племенами. Поскольку у них не было сил сопротивляться, они вынуждены были подчиниться. Позже, буквально сыпя соль на раны, некоторые из их наиболее фанатичных собратьев присоединились к церкви божественной травы. Они их попросту предали. Буквально за час была построена стабильная транспортная формация, вскоре засветившаяся слабым голубым светом. Ша-ша! В небо взмыл светящийся голубой луч. Зависнув в воздухе, Лушен смотрел на кроваво-красную землю, из которой в небо взмыл голубой луч. Вскоре за ним последовал еще один, и еще один. После того, как его продвижение на главном плане было временно приостановлено, он переключился на бездну. В бездне было много слоев, она охватывала огромную территорию. Она вполне подходила для проживания трех грозных племен. Что же касаемо сознания бездны, Лушен нашел способ ему противостоять. Он назвал эту технику светом великого Будды. Поскольку сознание бездны было плодом коллективной мысли бесчисленных существ бездны, в нем содержалось слишком много отрицательной энергии, крайне нечистой и хаотичной. Сияние великого Будды было уникальной техникой, разработанной Лушеном. Он использовал особое свойство небесных дьяволов, искажение сущности. С телом нежити Циншинь в качестве ядра, он начал разбрасывать по слою бесчисленные фрагменты своей плоти. После активации этой техники, рассеянная плоть без разбора начала поглощать все содержащиеся в земле питательные вещества. Она не брезговала даже некоторыми неорганическими соединениями. Таким образом, высвобождалась огромная мощь. Вот почему кролик-монах использовал эту технику в качестве угрозы. Поскольку истинным ядром этой техники была плоть Лушена, она полностью унаследовала ужасающие свойства нежити и поглощающую силу его главного тела. Существа легендарного уровня, независимо от количества, столкнувшись с силой этой техники, просто умирали. Все они становились питательными веществами, необходимыми для роста аватара Лушена. Выращенный таким способом аватар начинал излучать благодатный духовный свет техники культивирования Циншинь уровня предела потусторонней пустоты. Почва быстро преобразовывалась, создавая условия, наиболее подходящие для роста растений. Паря высоко в воздухе, Лушен смотрел на быстро поднимающийся вверх густой голубой свет. На его губах появилась холодная улыбка. Если сознание бездны, совокупность мыслей существ бездны, то призыв аватаров, пожирающих их плоти фанатиков из трех племен, поможет его ослабить. Возможно, это даже сможет решить проблему. Если сознание бездны – это сама земля, то благодатный духовный свет, излучаемый моими аватарами, сможет превратить эту землю в территорию, идеально подходящую для жизни трех племен. Если эта территория станет моей, не думаю, что сознание бездны сможет снова собраться.